Глава 67. Марк. Дача показаний занимает ту его кучу времени. У нас с Костей изымают телефоны и сажают в небольшие комнатушки для допросов. Скрывать нам нечего. Перед полетом мы подписали необходимые бумаги. Так что идем по следствию благодаря другу Кости, Лаврову, в качестве свидетеля обвинения. Дело против Василия Александровича выстраивается крупное и сильное. Железобетонные улики плюс аресты высокопоставленных лиц, которые годами брали от него взятки и закрывали глаза на контрабанду. Да уж, понаделали мы шума. Когда все заканчивается, за окном уже темно. Забираем телефоны и личные вещи на проходной и подходим к тачке. «Можешь порулить?» Я бросаю другу ключи и пялюсь на экран смартфона. «У меня тут какой-то армагеддон неприятных звонков». «Ага». Костян устало трёт лоб. «Давай». Вздыхаю и первым же вызовом перезваниваю Алёне. От нее было несколько непринятых сутки назад, а потом сообщение «Вы свиньи». И тишина. Странная она девушка все же. Набираю ей несколько раз, однако Алёна почему-то не берет трубку. Сердце неприятно сжимается от беспокойства. Наверное, если бы с Никой случилось что-то плохое, то Лавров бы уже сообщил об этом Косте. «Ладно, как бы там ни было, скоро уже до дома доберемся. Там и узнаем, что случилось». Пролистываю журнал непринятых и вижу несколько вызовов от отца. «Черт, они с мамой должны приехать уже завтра». Голова кругом. Как раз хочу набрать ему, чтобы договориться о встрече, но тут телефон начинает вибрировать от входящего. «Охренеть! Ну а ей что от меня нужно?» Последнюю неделю она словно взбесилась. Начала опять заваливать меня звонками, сообщениями и фотками обнаженных частей тела. «Марго!» – вздыхаю я в трубку. «Зачем ты?» «Соскучился, котик!» – мурлыкает она в трубку. «У тебя так долго был отключен телефон, я уже начала беспокоиться!» Услышав имя нашей общей бывшей девчонки, Костя озадаченно смотрит на меня. Я закатываю глаза и пожимаю плечами, пытаясь без слов сказать: «Хрен знает, бро, чего ей от меня надо». «Послушай», — твердо говорю ей я, — «я, конечно, благодарен тебе за беспокойство». Ни хрена я ей не благодарен. И вообще, ее сталкерство уже начинает порядком меня досаждать, но я стараюсь держаться в рамках приличий. «Но прошу, Марго, не звони мне больше». «Ха, ты такой забавный». Она словно не слышит моей последней фразы. «Так значит, ты благодарен мне за беспокойство?» «Оу!» Протяжно стонет она. «Марк, какой ты милый! Я так соскучилась по тебе и твоему...» «Погоди!» Обрываю ее я. «Ты меня не слышишь?» Чувствую, как внутри нарастает раздражение. Обычно я не позволяю себе говорить с теми, кого я трахал, по-хамски. Но сейчас столько всего накопилось. «Марго, ты мне не нравишься, понимаешь? У нас с тобой несколько раз был секс, и все. Мы никогда не встречались. Ты это осознаешь?» В трубке слышится напряженное молчание, а сидящий слева Костя буркает что-то типа: «Давно бы так». Вздыхаю. Да, надо было сказать ей это с самого начала, но долбанное желание нравиться всем своим бывшим не давало мне расставить все точки на «и». Теперь мое поведение в еще недалеком прошлом кажется идиотизмом, но уже ничего не повернуть вспять. «Я тебе...» Голос девушки дрожит. Слышу, как она нервно схлипывает в трубку. «Я тебе не верю, Марк! Это Костя тебя заставляет это сказать, да? Признайся мне! Он ведь плохо на тебя влияет! Марк, пожалуйста!» Она начинает рыдать в трубку, а я чувствую себя последним куском дерьма. «Послушай», я прилагаю усилия, чтобы сделать голос мягче, «ты очень привлекательная девушка». Боковым зрением замечаю, что Костя неодобрительно качает головой. Легко ему, он обычно всех своих баб либо открыто посылает, либо блокирует номера особо настойчивых. «Ты найдешь того самого, поверь», тихо продолжаю успокаивать ее я. «Ты тот самый, Марк, я тебя...» Она снова всхлипывает. «Я тебя люблю, ясно?» «Черт, неужели этот день мог стать еще более хреновым?» «У меня есть невеста!» Сходу заявляю я. «Что? Нет, не может быть!» «Да, ее зовут Ника, и я ее очень люблю. Прости, Марго, но на этом все». Продолжаю скороговоркой я. «Тебе всего хорошего!» Морщу лоб от того, насколько по-идиотски эта фраза звучит вслух. «Но нам пора прощаться!» «Марк!» — кричит она в трубку, но я уже отключаюсь. «Фух!» — выдыхаю с облегчением. «Марк, блядь!» Костя достает сигареты, поджигает одну и затягивается. «Тебе что, 15? Отвали!» Устало откидываюсь на спинку сиденья. «Иди в жопу, Костя! Я не хотел делать ей больно!» «Ага!» Костя саркастически усмехается. «Если бы не хотелось, ты бы ее сразу послал. Признай, что тебе просто нравилось с ними играть». Хмурюсь и молча смотрю в окно. Впервые я смотрю на свою жизнь другими глазами. Пытаюсь понять истинные мотивы своего поведения. И, если честно, не нахожу в них ничего хорошего. «Ты к психологу не хотел бы сходить?» Внезапно предлагаю ему я. «За хрена?» «Ну, не знаю, Костян. У тебя тоже, знаешь ли, вагон и маленькая тележка тараканов в башке. Я подумал, быть может, нам втроем сходить? С Никой?» Костя с грустью вздыхает и ничего мне не отвечает. Оставшееся время до его дома мы едем вот так, молча, в давящей неприятной тишине.